Глава 22. Старший инспектор Лэм сидел за столом в комнате, которая раньше была гостиной Кэролы Роуленд. Это был самый большой крепкий стол в квартире, но инспектору он казался никчемным изделием, вроде мишуры. Лэм был массивным, полным мужчиной с маленькими проницательными глазками и тяжелым подбородком. Его волосы поредели на макушке, но все еще оставались черными, как смоль. Рутинная процедура, с которой начинается расследование любого убийства, шла своим чередом. Фотограф и дактилоскопист выполнили свою работу, тело унесли, голубой ковер скатали, а статуэтку балерины тщательно упаковали и унесли для дальнейшего изучения. Лэм поднял голову, когда в комнату вошел сержант Эбботт. Это был человек совсем иного типа. Светлые волосы, зачесанные назад, высокая худощавая фигура, вздернутый нос, светлые серо-голубые глаза и желтоватые ресницы. Весь его облик говорил о том, что он окончил привилегированную частную школу и полицейский колледж. «Я бы хотел повидать женщину, которая обнаружила тело», — сказал Лэм. «Да, сэр. Здесь сестра, мисс Роуленд». «Сестра? Кто она?» «Миссис Джексон, жена ювелира». «Ладно, сначала я побеседую с другой женщиной. Как ее фамилия?» «Смоллетт». «Верно, миссис Смоллетт. Приведите ее». Миссис Смоллетт вошла с важным видом. «Почему бы и нет? Разве не она обнаружила труп? Разве ее не вызовут на дознание, а потом в суд, если убийцу поймают?» «Надо надеяться, что его поймают, иначе никто из нас не сможет чувствовать себя в безопасности, даже в собственной кровати». Чтобы придать своему облику больше достоинства, миссис Смоллетт облачилась в верхнюю одежду, черное суконное пальто с потертым меховым воротником и черную фетровую шляпу с полиневшей лентой. Она назвала свое полное имя Элайза Смоллетт, семейное положение «почтенная вдова», и род занятий – приходящая прислуга. После ряда наводящих вопросов выяснилось, что миссис Смоллетт моет лестницу и оказывает помощь в некоторых квартирах. «Миссис Пунер в 7-й квартире. Я обслуживала ее постоянно, но сейчас она поступила в ВТС. Мистеру Дрейку в 5-й оказывает помощь мистер Белл. В 6-ю квартиру к миссис Уиллард я прихожу делать уборку дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. У миссис Андервуд третья собственная горничная, так что у них я не бываю, если только не требуются дополнительные услуги. А мисс Гарсейт из 4-й квартиры приглашала меня всегда, пока не начала избавляться от мебели. Красивые были вещи. Она сказала, что отдала их починку, но назад-то они так и не вернулись. Хотя старая миссис Мередит из 1-й квартиры на нижнем этаже держит служанку и компаньонку, а все равно я там мою полы. У миссис Лейминг во 2-й квартире я бываю раз в неделю, но нерегулярно. А вот к бедной мисс Роулинд я приходила постоянно». Фрэнк Эбботт, сидя с правой стороны стола, иногда что-то записывал, а иногда устремлял взгляд на стену, где мог бы находиться карниз, если бы вкусы мисс Роулинд были не столь современными. И инспектор слушал достаточно терпеливо. «Если хочешь узнать что-то о людях, нужно слушать тех, кто приходит к ним домой и делает их работу. Зачастую это скучно, но иногда сплетни оказываются полезными». «А теперь, миссис Смоллетт, — сказал он, — опишите нам, как вы обнаружили тело». Миссис Смоллетт в своем повествовании полностью воздала должное своим ощущениям, что здесь что-то не так, ее ужасному предчувствию, охватившему ее при виде приоткрытой двери квартиры, тому, как кровь застыла у нее в жилах, когда она увидела труп, и спазмом, терзающим ее с тех пор. «Если бы я поняла, что может выйти из того, о чем я слышала своими ушами, ну, незачем говорить мне, что ничего бы не изменилось, или пытаться заткнуть мне рот, как мистер Белл». «А что же именно вы слышали, миссис Смоллетт?» Пухлое лицо миссис Смоллетт стало пунцовым. Чтобы справиться со спазмами, она приняла предложенное мисс Крейн бренди. «Мы всегда держим его на случай, если миссис Мередит приболеет, и я уверена, миссис Смоллетт, что глоток бренди пойдет вам только на пользу». Миссис Смолетт выпила значительно больше, чем глоток. В результате ее лицо еще больше раскраснелось, язык развязался, а природная склонность к драме заметно обострилась. Она смачно и со всеми подробностями поведала о том, что слышала, когда мыла лестничную площадку на верхнем этаже в среду утром. Я спустилась в полуподвал наполнить ведро, а вода наверху была не слишком горячей. Мистеру Беллу приходится экономить топливо, поэтому я долила воды из чайника. А когда я снова поднялась, они уже ругались вовсю, причем обе эти двери были нараспашку. Так что не слышать их было невозможно. Я не из тех, кто подслушивает у дверей. Нет-нет. А как я уже говорила мистеру Беллу, заткнуть уши ватой я не могла. Да и глухих в нашей семье сроду не водилось. Фрэнк Эбботт уставился в потолок. Женщины такого сорта способны разглагольствовать часами. «Так кто с кем ругался?» – спросил Лэм. Миссис Смолетт охотно пустилась в объяснение. Бренди как бы уравняла ее с собеседником. Она была главным свидетелем, и старший инспектор прислушивался к каждому ее слову. «Кто же, как не мисс Роулинд и мисс Андервуд?» «Что это привело ее туда?» – подумала я. «Так вот», – она спросила у мисс Роулинд, – «что это было у вас с Джайлсом?» «Джайлс – это майор Эрнтидж, с которым мисс Андервуд обручилась в Америке. Все думали, что он утонул, но в прошлый понедельник он объявился снова, живой и невредимый, если не считать того, что потерял память. Его стукнуло по голове, когда в корабль угодила торпеда». Карандаш Фрэнка Эббота забегал по бумаге. «Мисс Андервуд спросила у мисс Роулин, что у нее было с Джайлсом, то есть с майором Эрмитеджем», — уточнила им. «Да-да!» Миссис Смолетт энергично кивнула. «Точно! А мисс Роулинд на это и говорит. А разве он не рассказывал вам обо мне?» Некоторые сочли бы, что ему следовало упомянуть о существовании еще одной миссис Эрмитедж. А когда мисс Андервуд сказала, что помолвлена с ним, мисс Роулинд заявила, что она не виновата, что майор потерял память, и ей нужно думать о своих деньгах, так как он выплачивает ей 400 фунтов в год. «А он не любит вас», — сказала мисс Андервуд. А когда мисс Роулин засмеялась, добавила громко и сердито: «Неудивительно, что он вас ненавидит». И потом она промчалась мимо меня и побежала вниз по лестнице.